Глава 5. Не все медали имеют другую сторону. Рассматривать коридор, по которому быстро шагал владыка ледяных чертогов, оказалось неудобно, поэтому Марго сосредоточилась на том, что было перед глазами. А перед глазами был пол, выложенный отполированной голубой плиткой, широкая спина и аппетитная задница. Круглая и на вид упругая. Интересно, какая она на ощупь? Владыка придерживал Марго одной рукой за ноги, и она посчитала, что имеет полное моральное право тоже полапать выдающуюся деталь. Когда еще такой случай представится? Может, это их последняя встреча? Вот доведет ледяного главмага до инфаркта и лишится такой уникальной возможности. Недолго думая, Марго ткнула пальцами в интересующую ее часть тела, а потом еще ущипнула и тут же загладила. Пробежала руками по спине, отмечая про себя, что даже через ткань рубашки чувствуется упругость мышц. «Хорошее тело. Видно, спортом занимаетесь», — поинтересовалась невинно. А эта сосулька ледяная даже с шага не сбилась. Только хмыкнул довольно, а потом так многообещающе, что стало страшно, сообщил. «Всегда знал, что Альтар не сдержан в своих желаниях». «Ничего себе заявочки! Да ты, парень, о себе слишком хорошего мнения. Альтар умеют ценить красоту и наслаждаться приятными для глаза вещами. Но это не значит, что девушка доступна». Странные рассуждения для сосуда. «Ах да, лэр ледяной маг. Простите, забыла, что сосуды не люди, а так, живут на ножках». «Вам за это платят». А вот и эмоции появились, видно, за дело забольное. Интересно, много он уже потратил на одаренных силой девиц, что так нервничает? Но съехидничать на этот счет Марго не успела. Они пришли. Мужчина ногой распахнул дверь и швырнул девушку на огромную кровать. Сам встал напротив, сложив руки на груди, и вперил в Марго холодный злой взгляд. А сосульку, оказывается, можно довести. Но почему-то больше не хотелось экспериментировать. Марго нервно одернула халат и села, оглядываясь по сторонам. Спросить бы, как к нему обращаться. Лэр Тарин звал владыкой. Но вряд ли простой девчонке без титула и магии это разрешено. Комната была большая, светлая, функциональная и очень неуютная. Напоминала больничную палату или тюремную камеру где-нибудь в Финляндии. Не то чтобы Марго в них бывала, но видела статьи и фотографии. Светлые стены, отсутствие занавесок, знакомая голубая решетка на стеклах единственного окна, серый ковер на полу, шкаф, выкрашенный в белый цвет, и такая же белая кровать. Большая. Огромная. Рядом столик, стул с высокой спинкой. И, собственно, все. Еще были две узкие двери на противоположных стенах. Марго рассчитывала, что там будет ванная комната и туалет. Как-то здесь неуютно и холодно. В ледяных чертогах везде поддерживается одна температура, вполне комфортная для жизни, выдал владыка. «Для чьей жизни?» — хмуро поинтересовалась Марго и соскочила с кровати. «Одевайся, я провожу тебя в столовую». Пол оказался теплым. Ну, хоть в чем-то повезло. Под пристальным взглядом, от которого хотелось поюжиться, она подошла к шкафу, распахнула двойные створки и уставилась на содержимое. «Это для кого?» «Для Наиры, высокопоставленного мага», — ответил ей владыка и встал рядом. Марго почувствовала холод, идущий от его тела. Странно. Когда он нес ее на плече, был вполне теплым. Гардеробом Наиры занимается жена Тера. «Чья жена?» Марго вытащила прозрачное нечто, явно не предназначенное для прогулок. «Здесь только ночные сорочки», — хмуро сообщила она, рассматривая содержимое шкафа. «Где мои вещи? И кто такой Тер?» «Думаю, мне следует отправить проверяющих в пансионат, откуда тебя выкупили. Ты не знаешь элементарных вещей». Прогуливала занятия, спала на лекциях, витала в облаках. Марго, наконец, нашла что-то похожее на платье. Темно-синее, шерстяное и даже на вид унылое. Зато на нижней полке лежало белье, чулки и стояли вполне сносные, удобные черные тряпичные туфельки. «Так кто такой Тер?» «Согласно контракту, это твой хозяин и господин от момента покупки до момента рождения ребенка. С нескрываемой ехицей снизошел до ответа маг. «И у него есть жена?» «Конечно. Мы не заводим одаренных детей вне брака». «Понятно. Не могли бы вы показать, где здесь ванная?» Марго поняла, что пора бежать, пока этот блондинистый снеговик не решил задать ей еще пару очень провокационных вопросов. Она уже наговорила на допрос с пристрастием, да и кулон на груди ощутимо нагрелся, обжигая кожу. «Сосуд, ты знаешь, кто я?» Как-то подозрительно ласково поинтересовался мужчина. «Нет, вы же не представились». Марго из-под лоби смотрела на мужчину. «Ну откуда простая девчонка из захудалого пансионата может знать в лицо правителя магического сообщества? Его портреты на стенах не висели, газет она не видела, кино не показывали, так что хлопаем глазами и удивляемся. А то, что лекарь назвал его владыкой, еще ни о чем не говорит. Может, тут всех так называют?» «Мое имя Ролан. Лэр Ролан Аукхен». «Очень приятно, Лэр Ролан. Мое имя Марго». Она слегка присела, хотя в халате это выглядело нелепо. «В документах ты записана как Маргешка Ирс». «Мое имя Марго», — упрямо повторила девушка, уверенная, что ей необходимо сохранить родное имя. Ведь это все, что связывает ее с домом. «Ванная за дверью, вторая дверь ведет в покое Влада». Ролан замолчал, глядя за реакцией Марго. «Лэр Влад говорил, что его выбор должен одобрить король». «У нас нет короля. Трон занимает самый сильный маг льда, владыка ледяных чертогов. И я еще не решил, кому тебя отдать, Марго. У меня к тебе есть вопросы». «Простите, я не знала, что вы тут самый главный». Марго опустила взгляд в пол, вспомнив, что скромность украшает девушек, особенно когда других украшений нет. «Поэтому я заморожу проход, и до принятия решения никто не сможет войти в твою спальню». «Благодарю», — искренне ответила Марго. «У меня нет цели рожать кому-то детей, поэтому если вы меня не одобрите, я с радостью уеду домой». «На это можешь не рассчитывать», — бросил владыка. «Даже без проверки я вижу твой потенциал. А он такой, что справится с твоей силой, смогут лишь представители сильнейших родов. И только у троих из них до сих пор нет наследника. Ты не уйдешь из чертогов, пока не выполнишь свое предназначение, сосуд». «А вот это мы еще посмотрим, ваше самоуверенное ледячество». «Жду тебя через 10 минут и очень советую не опаздывать». Ролан произнес это таким тоном, что Марго поняла, она не посмеет ослушаться. Но промолчать все равно не смогла. «А как я узнаю, что 10 минут уже прошло?» «Ты узнаешь», — прозвучало зловеще, и повелитель наконец оставил девушку наедине с очень безрадостными мыслями. Через 5 минут Марго задумчиво пялилась в зеркало, пытаясь соорудить на голове хоть что-то, напоминающее аккуратную прическу. У нее никогда не было таких густых и длинных волос, поэтому получалось не очень хорошо. Пришлось обойтись малым. Заплести тугую косу и уложить ее на затылке, закрепив шпильками и черной атласной лентой, которые нашлись в подставке для расчесок. В итоге получилось неплохо. И из зеркала на Марго смотрела строгая, остроухая девушка с ярко-зелеными глазами. Когда ее глаза стали зеленого цвета? Да еще такого насыщенного. Палево. Марго прикусила губу. И что делать? И Кася, и Влад сразу же обратят внимание. А как им объяснить такое радикальное изменение, она не знала. «Да что же ты меня так подставляешь?» Зашипела девушка, надеясь, что лес ее услышит. Если то, что он рассказывал, правда, и между ними связь, самое время эту связь проявить. Желаешь, чтобы меня на опыты разобрали? «Ты чародейка, альтар, дитя природы. В твоих глазах лес». «Вот и поговорили». «Я твоя защита». «О да, деревья-великаны придут и накостыляют по шее моим обидчикам». Марго еще мгновение постояла у зеркала, но больше ничего не происходило. Пришлось со вздохом выходить в коридор, где ждало его ледяное мажество собственной персоной. Он тоже успел переодеться, сменив рубашку и накинув на плечи свободный вязаный кардиган. «Вид у вас совсем домашний», — заметила Марго и поежилась под внимательным взглядом. «Так завтрак неофициальный, можно сказать, в кругу семьи и приближенных». «Да что же он смотрит, словно дырку хочет просверлить и покопаться в мозгах? Еще и молчит. И совсем непонятно, как себя вести. Можно ли задавать вопросы или лучше прикинуться собственной тенью? Жуткий тип». «Не смотрите на меня так, пожалуйста. У меня от вашего взгляда мороз по коже». «Вот как? Именно мороз?» Роланд чуть изогнул губы и кивком пригласил Марго следовать за ним. «Покалывает или растекается по телу?» Марго прислушалась к собственным ощущениям и честно ответила. «Словно льдом проводят». «По всему телу или только по открытым участкам кожи?» Марго скосилась на владыку. «Нет, не издевается. Взгляд серьезный, внимательный и предвкушающий, что весьма пугает». «По всему», — буркнула нехотя. «Неожиданно». Роланд на мгновение остановился, а затем, согнув руку, предложил Марго на нее опереться. Девушка хмуро на него посмотрела, ожидая подвоха. Но Макс смотрел спокойно, и она все же опустила ладошку на мужское предплечье. И ничего не произошло. «Вот как», — задумчиво произнес Ролан. «Хотя чего я удивляюсь? Ты ведь меня сегодня щупала». «Ничего подобного», — возмутилась Марго. «Я просто хотела убедиться, что глаза меня не обманывают». «А я подумал, что ты заигрываешь». Они остановились возле массивной двойной двери, покрытой морозным рисунком. «Хочу сразу разбить твои мечты. Я не планирую обзаводиться наследником, поэтому не строй напрасных планов». «Ну, знаете, ваше ледяное мажество», — вспыхнула Марго и выдернула руку. «Если я рожу ребенка, то только для себя и только от любимого мужчины, коим вы точно не являетесь». «Дурная кровь», — без улыбки процедил Ролан и мановением руки открыл дверь. «Держи свои мысли при себе, иначе я решу, что ты хочешь отправиться на алтарь первой». «Скорее я тебя туда отправлю», — чуть не ляпнула Марго и тут же прикусила язык, испугавшись. «Да что со мной такое? Никогда не была болтливая, сегодня говорю все, что думаю, хотя в большинстве случаев следовало бы промолчать. Может быть, на меня воздействуют?» «Следуй за мной, Альтар», — холодно бросил Ролан. Маг, не глядя в ее сторону, первым вошел в небольшой овальный зал, посреди которого стоял круглый стол, сервированный к завтраку. Вокруг стола разместились те, кому сегодня выпала честь или наказание позавтракать в компании хозяина ледяных чертогов. Марго, прикусив кончик языка, шла следом, рассеянно глядя под ноги и прислушиваясь к организму. Если на нее воздействуют, она же это заметит? В любом случае следует молчать и, прежде чем отвечать, считать хотя бы до 5, а вечером поговорить с Найной. Вдруг домушка подскажет, что с ней происходит. Когда они подходили к столу, все встали и склонились в поклонах. Да так и стояли, пока Ролан садился на свободное место спиной к огромному панорамному окну, за которым открывался настолько красивый вид на заснеженные горы, что у Марго дух захватило. «Всем доброго утра. Можете садиться». Ролан взял со стола салфетку и небрежным жестом бросил ее на колени. «Доброе утро, ваше всемогущество!» — посыпалось со всех сторон. «Марго, садись!» — последовала лаконичная команда. «Горы никуда не денутся, а завтрак остынет». Марго сильнее прикусила язык, потому что почувствовала сильнейшую тягу что-нибудь сказать, и быстро села на свободный стул между Владом и знакомой Наирой, той самой блондинкой, которая была так недовольна ее появлением в придорожном трактире. Девушка скривила губы, но промолчала. «Что же, пока слуги будут подавать первое блюдо, Лэршон, представь нам гостей ледяных чертогов». Марго, наконец, осмелилась поднять глаза от тарелки и тут же столкнулась взглядом с мужчиной, сидящим напротив. Он выделялся среди гостей, как ворон среди белоснежных голубей. Одет во все черное. Даже перстни на длинных пальцах и цепь на шее черного цвета. Длинные распущенные волосы. Узкие раскосые глаза. Аккуратная бородка. Он был похож на азиата из родного мира и смотрел на Марго с пристальным интересом вивисектора. Рядом с ним сидела одна из Наир, но мужчина не обращал на нее внимания. «За вас, Наиры!» Ролан поднял стакан с водой и отсалютовал девушкам. Те тут же подхватили свои стаканы и сделали по глотку. Марго тоже отпила пару глотков, а потом заметила, что кроме Наир никто больше не пил. Неуважение? Или в воде что-то? Она отставила стакан и почувствовала дыхание Влада на щеке. «Не поднимай взгляд, Наира!» — едва слышно шепнул маг. И не болтай лишнего, даже если захочется. Заметил, что ее глаза сменили цвет? Или просто о чем-то предупреждает? И тут же невыносимо сильно захотелось сказать какую-нибудь колкость. Но Марго прикусила щеку изнутри и промолчала. А вот не смотреть не получалось. Но помня совет Влада, делать это она старалась незаметно. С какой-то иррациональной обидой Марго заметила, что остальные наиры были одеты в нарядные платья, обвешаны украшениями и красовались замысловатыми прическами. Было видно, что девушки готовились и старались показать себя с лучшей стороны. Шон оказался улыбчивым светловолосым магом с россыпью веснушек на скулах. Он слегка поклонился хозяину и хорошо поставленным голосом начал представление гостей. «Наира из южной провинции». Сияющая блондинка вскочила со своего места и изящно поклонилась Ролану. «Старшая дочь купца сотого, 21 год. Воспитывалась дома, получила хорошее для ее круга образование. Музицирует, рисует, пишет стихи. О себе Наира сама расскажет». Блондинка сияла под стать отполированному серебру, украшающему стол. Она выкатила глаза на повелителя и с придыханием начала. «Ваше всемогущество, Лэра, леди, я так счастлива оказаться здесь, среди самых достойных наир королевства. Рада, что его светлость рассмотрел во мне потенциал и дал этот шанс. Дома меня ждет жених, мы поженимся сразу же, как я смогу покинуть ледяные чертоги». Она оправила серое шелковое платье, зачем-то разгладила на груди несуществующие складочки и кокетливо похлопала подкрашенными ресницами. «Жду не дождусь, когда смогу исполнить долг каждой одаренной девушки и принести в этот мир еще одного мага, хранящего наши земли. Это честь для меня — помочь сохранить наш мир». Марго слушала и недоумевала. Вот зачем она о женихе сказала. Можно подумать, им есть дело до ее личной жизни. «А как ваши родители к этому отнеслись?» — спросила холеная светловолосая дама в бледно-голубом платье под цвет ее глаз. Спрашивала она у блондинки, имя которой так и не назвали, но смотрела почему-то на Марго. «Когда отец узнал, что у меня дар, он сразу же просватал меня за своего компаньона. Это такой подарок, и все благодаря возможности осчастливить кого-то из лэров и заработать хорошее приданое». Наира смущенно прикусила пухлую губку и стрельнула глазами в сторону повелителя. «Это очень большая удача. Мой жених богаче нас, но те деньги, которые я получу за рождение наследника, пойдут в мое приданое и сделают меня достойной партией. Здорово, правда? Я так счастлива, так счастлива, и я очень надеюсь, что его всемогущество именно меня выберет в свои наиры». Блондинка еще что-то восторженно вещала, подробно отвечала на вопросы, даже зачем-то рассказала, как подсматривала за старшими братьями в бане. Следить за слушающими ее ледяными магами Марго не рискнула, лишь бросила косой взгляд на Влада. Герцог пил вино и скучал. Повелитель тоже не проявлял энтузиазма. Вопросы в основном задавали присутствующие на завтраке дамы. Наконец, лэр Шон объявил следующую жертву пропаганды, к как окрестила их про себя Марго. Вторая Наира, полненькая рыжеватая девушка, с которой Марго уже сталкивалась, тоже толкнула речь на 5 минут, а затем пространно и долго рассказывала о своем детстве и как она была заочно влюблена в повелителя, и вот какое счастье быть здесь и лицезреть лично. На этих словах Ролан едва заметно скривился, а Влад тихонько хмыкнул. В общем, все 5 Наир выступили восторженно, многословно и очень глупо. Они выбалтывали семейные секреты, свои мечты, тайные желания. Марго слушала и все больше мрачнела. Теперь она понимала, что девушки находятся под воздействием, потому что ни одна из них в своем уме не стала бы рассказывать о своих первых женских днях и о своей радости по этому поводу, ведь это приблизило их к заветной цели стать Наирой. А 2 из 5 про это рассказали. Марго изгрызла щеку изнутри, чтобы не ляпнуть ничего резкого. Один раз даже открыла рот, но, перехватив взгляд Влада, сдержалась. «И последняя, 6-я Наира прибыла к нам из местечка Зохун. Отец неизвестен, а вот мать тоже была с даром сосуда, но предпочла это скрыть. От нас, но не от отца Наиры». «Ага, того самого неизвестного Альтар». Марго непроизвольно дотронулась до кулона на груди, даже сквозь одежду ощущая его тепло. Она смотрела перед собой на пустую тарелку и понимала, что этот завтрак не так прост, как казался в самом начале. Это смотрины, а Наир явно чем-то опоили, чтобы ничего не скрывали. И как ей это удалось? Наступила тишина, и Марго поняла, что вопрос задала русая миловидная женщина с пышной грудью. И задала она его ей. Хотелось огрызнуться, но боль в искусанной щеке вполне заменял кляп, поэтому Марго просто пожала плечами. Откуда ей это знать? Даже Маргешка не помнила свою мать. Что говорить о Марго? «Думаю, Альтар выбрал ее не просто так. И он же помог скрыть дар», — холодно произнес черноволосый. «Наира, что ты знаешь об отце?» Что он порядочная скотина, бросил ребенка и женщину, которая ему доверилась, а еще что он чародей, и хорошо бы, чтобы его сила хоть немного проявилась в дочери и помогла Марго онеметь на ближайшие полчаса. Марго медленно просчитала до 10 и только потом коротко ответила. «Ничего. Расскажи о себе», — ласково, как ребенка, попросила русая. «Ты ведь тоже?» — она выделила последнее слово голосом. «Рада здесь находиться». «Нет». Марго так прикусила щеку, что почувствовала солоноватый вкус крови, потому что ей вдруг ужасно захотелось рассказать этим, без сомнения, прекрасным людям все. О своей жизни, о том, что у нее не было шанса стать матерью, о работе, о смене тела. И да, обязательно рассказать Олесе и их договоре. Ну все, хватит. Вместе со вкусом крови появилась злость. Марго подняла голову и смело обвела взглядом сидящих за столом. «Хватит прятаться. 5 Наир, 4 леди и 5 Леров, не считая Ролана». И все они смотрели на Марго. Наиры удивленно и испуганно. Повелитель с безразличием. Дамы с притворной доброжелательностью, мужчины с нескрываемым интересом, а ворон с довольной улыбкой. И взгляд его Марго очень не понравился. «Если у вас больше нет вопросов», — сдерживая обжигающую злость, произнесла она звенящим от напряжения голосом, «то благодарю за завтрак». Она швырнула на стол салфетку и решительно поднялась, с грохотом отодвигая стул. «Вода была вкусной. Жаль только, что не чистой». «Сядь», — прозвучало так властно, что Марго упала обратно на стул. «На первый раз достаточно разговоров. У вас всех еще будет время присмотреться к Наирам. В одном Марго права, пора, наконец, перекусить». Ролан кивнул, и слуги стали заносить в зал подносы с блюдами. «Дерзкая и сильная», — глядя на Марго, произнес ворон. «Такую я и искал». «Я не знала, что мне нужно прятаться». Марго чувствовала, как успокаивается сердце, и исчезает желание выбалтывать девичьи секреты. А вот молчать все еще не получалось, впрочем, мне очень не хотелось. «Лэр Ригард, эта Наира принадлежит нашей семье», — не менее холодно вступил в разговор Влад. Марго благоразумно промолчала, лишь скептически хмыкнула, что не осталось незамеченным. Блондинка в голубом склонилась в ее сторону. «Тебе это не нравится, Наира?» «Эбер!» — без улыбки, но с легкой усмешкой в голосе ответил за Марго хозяин ледяных чертогов. «Эта Наира хочет, чтобы ее звали по имени. Не так ли, Марго?» «Даже у животных есть клички, а я считаю себя лучше животного». «Что же, Аль Марго, не станем отказывать тебе в такой мелочи», — чуть склонил голову Ролан. «Аль?» — Марго подняла на него взгляд. «Обращение к Альтар», — ответил ей седой маг. «Думаю, нам с тобой будет о чем поговорить». «Лэр Райан будет проверять ваш магический потенциал», — пояснил Влад. Слуга поставил перед ним тарелку с пышным омлетом, а перед Марго миску со знакомой зеленой бурдой. Марго посмотрела на стол. Нарезка, сыры, мед, творог с фруктами. Это то, что она узнала. Были еще незнакомые шарики синего и розового цвета. Перед Наирами стояли такие же, как у Марго, тарелки с полезной пищей, и девушки с улыбками уже приступили к еде. Марго глубоко вздохнула и в полной тишине отодвинула от себя тарелку. «Приятного аппетита!» — искренне пожелала она и потянула к себе блюдо с нарезкой, а затем, увидев взгляд Влада, невинно поинтересовалась. «Что такое? Ваше мажество, это очень полезная и, несомненно, здоровая пища». Влад несколько секунд смотрел на Марго, и ей показалось, что он сейчас наденет ей злосчастную тарелку на голову, но маг сдержался. «Но Наирам следует питаться магически обогащенной пищей», — попробовала возмутиться одна из женщин. «Она способствует крепкому сну, убирает тревоги и волнения, помогает расслабиться и делает Наиру счастливее». «Где это записано?» — с интересом спросила Марго и потянулась за ветчиной. «Есть какие-то научные выкладки, исследования, наблюдения?» «Делали замеры счастья при питании этой мерзкой бурдой и при питании вкусной и полезной пищей?» «Эта диета разработана магами-целителями, специально для улучшения самочувствия Наир», — поджала губы леди Эбер. «Регулирует эмоции, увеличивает силы». «Значит, на Альтар она действует с точностью наоборот. Меня от этой очень полезной пищи тошнит, и характер становится невыносимо отвратительным. Я расстраиваюсь, а когда я расстроена, окружающим это не нравится». «Дерзкая», — повторил Лэр Ригард. «Я хочу присутствовать на измерении ее силы. Повелитель, вы не смеете мне в этом отказать, таков закон». «Я знаю законы, Ригард». Ролан ответил таким тоном, что разговор затих сам собой. Марго ела и смотрела в окно, не прислушиваясь к возобновившейся беседе. Все было странно и непонятно. Однако, если верить девушкам, для них вся эта ситуация не была чем-то страшным и неприятным. Они видели во всем этом только возможность заработать. Ну и выполнить долг. Как же без патриотизма? Для Марго же все было дико, неправильно и невозможно в принципе. «Следует над этим всем поразмыслить», — подумала она. Но поразмыслить не получилось, потому что за окном мелькнул белый длинный силуэт, и Марго, присмотревшись, с восторгом воскликнула. «Дракон! Там летает дракон!» Она перевела счастливый взгляд на Ролана. «Можно мне посмотреть?» «Это Кадан». Льдистые глаза владыки потеплели, он поднялся и протянул Марго руку. «Пойдем, я вас познакомлю». Довольно усмехнулся Влад. Ригард, наоборот, стал задумчив, а пожилой маг о чем-то тихо заговорил, склонившись к уху Лэра Шона. Марго ничего этого не видела, она стояла у огромного панорамного окна и смотрела, как на фоне белых гор летает ожившая легенда. «Это ведь дракон, который сопровождал Лэра Влада?» — тихонько спросила она. «Да, это Кадан». «Он подрос». «Лед и снег — его стихия, он питается ими». В воздухе дракон потерял некоторую неуклюжесть. Он двигался с грацией змея, то взмывал ввысь, выделяясь на фоне синего неба, то стремительно падал, и тогда сердце Марго замирало от страха. Роланд тихонько свистнул, вряд ли дракон мог его услышать на таком расстоянии, но он кувыркнулся в воздухе и стрелой полетел в их сторону. Когда зубастая голова уткнулась в окно, Марго охнула, а потом протянула руку и прижала ее к стеклу в том месте, где был лоб зверя. «Ну, здравствуй, Морозко», — шепнула она. Зверь виновато моргнул, а потом, махнув хвостом, резко взмыл вверх, оставив после себя морозный рисунок на враз оледеневшем стекле. «Я бы хотел услышать историю вашего знакомства», — тоном нетерпящим возражений сообщил Роланд. «И я тоже». К ним подошел старый лорд Райан. «Поэтому прошу в мой кабинет. Заодно проверим магический потенциал Аль-Марго». «Придется пригласить всех заинтересованных лиц», — скривился владыка. «Таков закон, мой мальчик», — развел руками старый маг. «А мое мнение учитывается?» Интуиция кричала, что ничего хорошего этот разговор не принесет. А ей Марго всегда верила. «Нет», — одновременно ответили ей маги. Пришлось идти следом за Роланом, на ходу придумывая более-менее правдоподобную историю их с драконом лесных приключений.